«Здравствуйте», — обратился я к журналистам. «Как вы уже знаете, меня зовут Гарвит Войт Джеймс Гриффиндор Вулпис. Я действительно имею титул повелителя магии и звание мастера рун и мастера крови. Мой отец Джеймс Шепард Гриффиндор – самый известный среди обычных людей человек. Шумихи вокруг своей персоны он не любит, поэтому изрядно постарался, чтобы в магическом мире не разгорелся ажиотаж вокруг его персоны. Моя мама погибла, когда мне было чуть больше года, но я бы не хотел затрагивать данную тему. Пожалуй, давайте сделаем так. Я сейчас кратко расскажу о себе, а потом каждый из вас задаст мне по одному вопросу. Ну и... пусть будет по одному вопросу от каждого факультета. Все согласны. Журналисты бы и рады были сказать, что хотят большего, но время и впрямь позднее, детям пора спать, завтра у них учеба. К тому же, они получили вполне конкретные инструкции не задавать острые и животрепещущие вопросы и сделать очень положительные статьи. Да и Дамблдор не позволит затягивать пресс-конференцию. Отлично, тогда приступим. Не буду вдаваться глубоко в историю, это отдельная очень обширная тема. В 11 веке начали исчезать целые семьи сильных волшебников. Этот процесс был очень медленным и потому незаметным. Мой предок Абраксас Гриффиндор заметил тенденцию только в 13 веке, когда все роды основателей школы Хогвартс уже угасли. Более подробно изучив все сведения, что смог добыть, Абраксас пришел к выводу, что кто-то планомерно уничтожает магическую аристократию. Причем это касалось не только Англии, но и всей Европы, но там это было не так выражено. Так как мой предок не смог выявить врага, он решил спрятать свой род и провел сложный ритуал сокрытия рода, также называемый уход в тень. Этот ритуал полностью скрывает всех членов рода от любого вида поиска, но при этом отнимает магию. Я перевел дыхание и продолжил. Абраксас сымитировал свою смерть, оставил все свое имущество и скрылся вместе с семьей. Все эти века мои предки, будучи полноценными магами, скрывались среди обычных людей и не могли пользоваться магией. Особенность ритуала в том, что вечно оставаться скрытым род не может, рано или поздно нужно выйти из тени. Обратный ритуал возможно провести только над потомком рода, которому еще не исполнилось 3 лет. Поэтому получилось так, что мой отец до моего рождения по сути являлся сквибом. Именно поэтому он и не учился в Хогвартсе. И только после моего рождения, и проведения соответствующего ритуала, магия вновь вернулась к нему. Одной из особенностей ритуала является форсированное формирование личности, поэтому я успешно учился магии в буквальном смысле с самого рождения. Повелителем магии я стал в 9 лет. Мой магический покровитель дал мне новое имя, Войт, и возложил на меня обязанности нового рода, Вулпис. В 10 лет я получил 2 звания мастера магии в направлениях кровь и руны. Мысленно приказал замку и на кафедре появился стакан воды, к которому я и приложился. Ну, что еще дополнить? Как уже говорил, особенностью моего рода, как рода основателей является обязательное обучение в школе Хогвартс не менее чем 5 лет. Как вы знаете, мастер магии – это полностью обученный маг, так что получился такой вот казус. Тем не менее, основатели предусмотрели и такой вариант, поэтому, согласно уставу школы, я получил статус студента с правом свободного посещения предметов. Согласно законодательству, мой род все еще является владельцем школы чародейства и волшебства Хогвартс. Все необходимые документы по этому вопросу уже подготовлены и завтра отец передаст их в Министерство магии, после чего я, как глава рода Гриффиндор, официально вступлю в права владения Хогвартсом. Пожалуй, на этом все. Теперь жду ваших вопросов. Тереза Синклер, газета «Ведьмовский вестник». Скажите, повелитель магии Гарвит Войт Джеймс Гриффиндор Вулпис, как к вам правильно обращаться? Ко мне можно обратиться просто лорд. Это довольно универсальное обращение, так же как к рыцарю принято обращаться сэр. Если вы хотите персонализировать обращение, то можете добавлять любое из 2 моих имен или любую из фамилий. Для друзей я просто Гарвит. А вообще, я не гордый и своим титулом не кичусь, так что при неофициальном общении со мной соблюдение всех формальностей вовсе не обязательны, я не обижусь. Улыбнулся я журналистке. Как-то я не учел, что повелителей магии давно не было и за это время все успели позабыть такие вещи, как правильное обращение к ним. Так что задавайте свой настоящий вопрос. Вам нравится Хогвартс? Хогвартс не может не нравиться. Это волшебное место. К тому же это мой дом. К сожалению, За века отсутствие хозяев величие Хогвартса сильно увяло. Но я непременно приложу все усилия, чтобы замок соответствовал своему гордому имени. Стрейвс Грифс, газета «Уличный волшебник». Лорд Гриффиндор, вы стали владельцем главной и самой элитной школы волшебников в Британии. Как Министерство магии отнесется к этому? Я не становился владельцем Хогвартса, мой род владеет им с самого основания. Я лишь вернул свое. Что же касается мнения Министерства магии по этому поводу, ничего сказать не могу, я ведь не министр магии, сделал вид, что задумался, пока что. Зал рассмеялся. Димпстер Трикус, журнал «Волшебный обозреватель». Планируете ли вы какие-то изменения в школе, да и вообще, какие у вас планы? Чтобы планировать изменения, нужно знать, что есть на данный момент. А я еще даже ни на одном уроке не побывал. Что же касается моих планов, я планирую учиться. Рита Скитер, газета «Ежедневный пророк». Магический мир давно не видел повелителей магии по вполне объективным причинам, получение этого титула сопровождается огромной опасностью. Как вы решились на испытание в таком раннем возрасте и как на это согласился ваш отец? Последним повелителем магии был Люциус Малфой I в 16 веке. Я заметил, как вскинулся блондин, услышав свою фамилию. Похоже, он не знал, что его предок был последним повелителем магии. Да, Драко, твой предок был одним из тех немногих волшебников, кто достиг силы и мастерства, достаточных для обретения этого высокого титула. После него многие волшебники пытались получить этот титул, но неизменно гибли в результате ритуала или получали такие увечья, что лучше умереть. Постепенно этот титул стал чем-то мифическим и недостижимым, волшебники из страха не пройти испытания магии перестали рисковать своей жизнью и здоровьем, довольствуясь малым. Что же касается меня, то я, в некоторой степени, был вынужден достигать этой высокой планки. Из-за ритуала уход в тень магия рода никуда не пропадала и накапливалась в потомках. Если бы я не прошел ритуал, то переполняющая меня магия попросту разорвала бы меня. Так что ни я, ни мой отец не имели выбора, проходить ли мне ритуал получения титула повелителя магии. Присцилла Вармингтон, журнал «Настоящий волшебник». А не могли бы вы рассказать подробности прохождения испытания повелителя магии? И что дает этот титул? Рассказать об испытании я, к сожалению, не могу, сокрушенно вздохнул. Каждый кандидат в повелители магии должен проходить этот ритуал самостоятельно, таковы правила магии. Дает этот ритуал очень многое. Улучшается контроль, повышается резерв. Невербальная и бесполочковая магия дается намного легче. В доказательство последних слов я поднял стакан с водой, вылил воду, которая зависла в воздухе и, подчиняясь моей воле, стала формировать различные водяные фигурки. При этом я действительно пользовался магией, а не телекинезом. Я демонстративно поднял руки с открытыми ладонями, чтобы было видно, вода подчиняется моему желанию без всякой палочки, пассов руками и бормотания заклинаний. Подобная демонстрация впечатлила всех гораздо больше, чем даже воля лорда. Марлогран Кинг, журнал «Ведьмополитен». Ваш отец уже выбрал вам невесту. Мой отец не является главой рода, так что, как действующий глава рода, я сам буду выбирать всех своих спутниц жизни. Это был последний вопрос от журналистов и дальше последовали вопросы от факультетов. Лорд Гриффиндор встал и поклонился, полностью соблюдая все нормы этикета, высокий крепкий парень с крупными зубами и грубыми черными волосами. Я Маркус Флинт. В Хогвартсе очень предвзято относятся к нашему факультету. Особенно это заметно со стороны гриффиндорцев, которые распускают гнусные слухи, что мы поголовно темные маги. Как вы сами относитесь к Слизерину? Сегодня я уже успел на собственном опыте убедиться, как негативно гриффиндорцы относятся к факультету Слизерин. Меня несколько раз даже слизнем обозвали за проявление хороших манер и вежливости. Так вот, Салазар Слизерин был двоюродным братом Годрика Гриффиндора и соответственно моим двоюродным прапрадедом. Он был одним из величайших волшебников в истории, алхимиком и целителем. В те темные времена анатомия человеческого тела еще не была досконально изучена, поэтому ему приходилось изучать мертвых, чтобы спасать живых. Понятное дело, тупые маглы напридумывали себе сказок о страшном колдуне и обозвали величайшего целителя того времени злобным темным колдуном. В наше же время недобросовестные псевдоисторики в угоду тем или иным политическим соображениям смешали имя Салазара Слизерина с грязью. Если бы этот ублюдок Гарри Устам Кинг, написавший последнее издание истории Хогвартса, был еще жив, то я непременно вызвал бы его на дуэль. Я бы мог закрыть глаза, будь он маглом, но этот негодяй, считаясь просвещенным волшебником и известным историком, в своей гнусной книжонке обзывает великого целителя Салазара Слизерина темным магом. Да и вообще вся история у него вывернута наизнанку. Я очень активно демонстрировал свое негодование по этому поводу. Что же касается факультета Слизерин, то я уже говорил, что одинаково хорошо отношусь ко всем факультетам и не собираюсь отдавать своих предпочтений тому или иному факультету. Увы, но разорваться я не в состоянии, поэтому каждый последующий учебный год я намерен менять свою дислокацию в замке. В следующем учебном году я буду проживать на факультете Слизерин. На третьем курсе, скорее всего, переберусь на Хаффлпафф, а дальше на Рейвенкла. Ну, а на пятом курсе посмотрим. Мой ответ вызвал настоящую бурю. Мало того, что я изменил привычную картину мира, назвав Слизерина и Гриффиндора братьями, так еще и объявил, что Салазар не был темным магом, как привыкли считать, а уважаемого историка обозвал ублюдком и негодяем. Когда обсуждения моего ответа немного притихли, из-за стола Рейвенкла встала симпатичная девочка с русыми волосами. Она также поклонилась и представилась. Аманда Найт, факультет Рейвенкла. Вы уже имеете два звания мастера магии. Намерены ли вы идти дальше и становиться магистром? И, если да, то будете ли вы набирать себе учеников? Я намерен стать архимагом. Все дружно охнули. Последним из известных архимагов был Мерлин, и с тех пор его высот в магии никто не достигал. Так что да, рано или поздно я буду подбирать себе учеников. Тим Бёрг, факультет Хаффлпафф. Парень немного стеснялся, но все же спросил. Лорд Гриффиндор, вы мастер крови, значит вы темный маг. Нет, возмутился я. Магия не бывает темной или светлой. Темная магия – это безграмотное простонародное определение магии, применяемой во вред людям. Назовите мне любое по-настоящему темное заклинание. Все непростительные заклинания. Тут же ответил Бёрг. Хорошо, давайте рассмотрим их более внимательно. Согласился я. Империя. Заклинание подчинения было создано для бескровной поимки опасных преступников и принудительного удержания сумасшедших. Круция – это вообще медицинское заклинание для восстановления поврежденных нервных окончаний. Сейчас из-за запрета на использование крутиомаги, лишившиеся конечностей, вынуждены пользоваться протезами, а ведь вернуть им здоровые конечности совсем не трудно. Говорят, что для усиления эффекта круция нужно желать объекту воздействия мучений. Это не совсем так. Дело в том, что процесс восстановления нервных окончаний очень болезненный, а круция имеет небольшой откат, и заклинатель ощущает тень эмоций объекта воздействия. Согласитесь, сложно желать человеку добра, когда в ответ ощущаешь его, КХМ, недовольство. Ну и, наконец, Авада Кедавра, заклинание магии смерти. Создавалось как заклинание палачей и, опять же, медиков. Оно дарует гарантированную быструю и безболезненную смерть. До того, как стали использовать дементоров для казни, пользовались Авада Кедавра. Этим заклинанием казнили магическую аристократию за особо тяжкие преступления. Также оно использовалось медиками, когда последствия тех или иных проклятий были столь ужасны, что гуманнее было убить пациента. В бою Авада Кедавра далеко не так эффективно, как утверждают. Луч этого заклинания движется довольно медленно, так что от него несложно уклониться или чем-то заслониться, так как оно легко может быть отражено любым достаточно плотным физическим объектом. Как видите, ни одно из этих заклинаний изначально не несло в себе зла. Зло творят маги, а не магия. Человек вообще очень хрупкое существо, и при желании убить можно даже обычным люмосом или столовым ножом, который почти всегда есть под рукой. Так давайте теперь запишем в темные заклинания люмос и запретим всем пользоваться столовыми ножами. От Гриффиндора вопрос задавал Оливер Вуд. Как вы относитесь к Квиддичу? Нейтрально. Что ж, встал со своего места Дамблдор. День выдался насыщенным на события, и все, наверняка, устали. Так что пора закругляться. Перед началом семестра хочу напомнить некоторые правила. Первокурсникам следует знать, что лес вокруг замка под запретом для всех учащихся без исключения. Об этом также не помешает вспомнить некоторым старшим ученикам. Дамблдор сверкнул глазами на близнецов Уизли. Кроме того, наш смотритель мистер Филч просил сообщить, что список запрещенных в школе предметов был расширен. Теперь он составляет 375 позиций. Полностью этот список можно просмотреть в кабинете мистера Филча. Далее. Набор в команды по квиддичу состоится на третьей неделе семестра. Желающие играть за свой факультет должны обратиться к мадам Трюк. И, наконец, предупреждаю, что в этом году вход на третий этаж в правом крыле воспрещен для всех без исключения. Про возможную мучительную смерть нарушителя Дамблдор в присутствии журналистов благоразумно не распространялся. А теперь, прежде чем пойти спать, давайте споем школьный гимн, прокричал директор. Вот это была жесть, а, мои уши, каждый пел, как хотел, кто тихо, кто громко, кто весело, кто грустно, кто медленно, кто быстро. И естественно, все закончили петь в разное время. Все уже замолчали, а близнецы Уизли все еще продолжали петь школьный гимн, медленно и торжественно, словно похоронный марш. Дамблдор начал дирижировать, взмахивая своей палочкой, а когда они наконец допели, именно он хлопал громче всех. «О, музыка!» – воскликнул он, вытирая глаза. Похоже, Дамблдор прослезился от умиления. «Ее волшебство затмевает то, чем мы занимаемся здесь. А теперь спать. Рысью, марш!» Глава 16. Примечание к части. Отредактировано. Когда Перси собрал всех первокурсников и повел нас в башню Гриффиндора, я не стал выделяться и пошел вместе со всеми. Видимо, третий решил провести нам экскурсию или попросту заблудился, потому что мы минут 15 блуждали по замку, отчего и так уставшая детвора совсем уж расклеилась. Когда мы на одной из лестниц встретили летающие костыли, Уизли сообщил нам, что это школьный полтергейст Пивс. Он потребовал от полтергейста проявить себя и когда это не подействовало, пригрозил позвать кровавого барона. «Смотрите внимательно», — громко сказал я, привлекая к себе внимание. «Сейчас вы видите перед собой, безусловно, самого альтернативно одаренного мага своего поколения в лице Перси Уизли». От моих слов означенный одаренный маг гордо подбоченился, демонстрируя всем, как он крут. «Наверняка этот маг настолько крут, что даже самая сложная магия дается ему легче, чем щелкать семечки. Его даже старостой факультета назначили». Пивс, видимо, понял, что я затеваю какой-то прикол, поэтому ничуть не мешал и даже немного отвлекал на себя внимание Перси, чтобы тот не прервал меня. «Мы, видимо, недостойны видеть, как этот гений творит примитивные заклинания. У всех с собой есть палочка». «Да», — хором ответили мне первокурсники, — которые еще минуту назад еле плелись, а теперь внимательно меня слушали. Пивза следует остерегаться, потому что его шутки могут быть довольно неприятны или даже опасны. Его невозможно прогнать, наставительно сказал Перси, даже не подозревая, какую яму он себе роет. Мог бы выглядеть просто заносчивым индюком, а теперь будет еще и идиотом. Он не слушается никого, даже нас, старост. С ним может справиться только кровавый барон, а ученики, тем более первокурсники, на это не способны. «Вот видите, гений говорит, что мы все идиоты. Давайте докажем, что это не так. Повторяйте за мной, палочку вверх, а потом рисуем в воздухе вертикальный крест в направлении любого призрака и произносим Мартус Самен». Ученики повторили за мной, и у большинства все получилось. В Пивза полетели довольно шустрые бледноватые облачка энергии. «Ой, ай, за что?» – закричал Пивз. «Больно. Отстаньте. Я больше не буду». Уклоняясь от множества летящих в него облачков, Пивз сбежал сквозь стену. Это элементарнейшее заклинание отпугивания призраков. Если у кого не получилось, не расстраивайтесь, мы все очень устали и завтра у всех, кроме нашего старосты, все получится. «Давай, веди нас, Сусанин». Дети были в восторге, они впервые применяли магию и у них все получилось. Это и впрямь элементарнейшее заклинание школы некромантии, которому можно обучиться минут за 15, но я, на самом деле, немножко смухлевал, применив легкий массовый гипноз, благодаря чему дети действовали синхронно со мной. А еще я специально не стал говорить, что обучил детвору заклинанию некромантии. Все увидит, насколько это заклинание удобно, полезно и не несет никакого вреда, а потом узнают, что несколько поколений страдали от выходок Пивза из-за глупого запрета, введенного Министерством магии на некромантию. Изначально я совсем не собирался унижать Персика, но он сам подставился, глупо было бы не воспользоваться. Я еще не уверен, что Уизли являются злом, но они преданнейшие сторонники Дамби, а значит мои враги. Закончив с Пивзом, Мы шумной и радостной толпой довольно быстро добрались до гостиной Гриффиндора. Ну, а пока мои однокурсники, весело галдя, осматриваются в своем новом доме, я сделаю небольшое отступление и опишу, что же из себя представляет башня Гриффиндора изнутри. Мадам Роулинг в своих книжках так и не определилась с количеством учащихся в школе детей, но даже если брать по самому минимуму по десятку человек на каждый курс, то мы получаем 70 человек. Даже если всех их достаточно компактно разместить в одном помещении, то такое помещение довольно внушительных размеров. А теперь вспоминаем, что ученики Хогвартса – это крайне неусидчивые дети, у которых бушуют гормоны и шило в одном месте, и понимаем, что описанная в книгах и фильмах общая гостиная факультета представляет собой маленький филиал ада, где постоянно происходит какая-то толкотня, суета, крики, вопли и прочие прелести толпы детишек, запертых в четырех стенах. А по факту нас было по 2-3 десятка на каждом курсе, и общая численность только одних гриффиндорцев достигала 200. Если же припомнить, что ранее Хогвартс был международной школой и здесь училось в 2-3 раза больше детей, то картинка становится совсем безрадостной. Делаем вывод, что мадам Роулинг где-то ошиблась, и оказываемся полностью правы. Основатели вовсе не были дураками и основательно продумали все нюансы совместного проживания такого большого количества неуравновешенных детишек. Преодолевая проем, который закрывает портрет полной дамы, гость башни попадает в большую общую гостиную факультета, имеющую форму эрцграммы. Студенты почему-то даже не задумываются, что изнутри башня намного больше, чем снаружи. А ведь это помещение рассчитано на то, что здесь будут проводиться общие собрания факультета, поэтому оно по-настоящему большое. Если в качестве нижнего луча принять тот, в котором располагается вход в башню, то в противоположном ему верхнем луче располагается огромный камин с мозаичным гербом Гриффиндора. Огонь в этом камине был магическим и не требовал дров или какого-то иного топлива, как прочие. Остальные 10 лучей отведены под малые гостиные, каждая из которых принадлежит студентам отдельного потока. А уже в малых гостиных имеются по 5 собственных каминов, каждый из которых визуально отделен от общего пространства благодаря хитрой расстановке мебели. В итоге перед каждым из малых каминов обычно собирается до десятка человек. На данный момент задействованы только 7 из 10 малых гостиных, потому что программа обучения была безжалостно сокращена недобросовестными директорами. 3 незадействованных гостиных надежно спрятаны под чарами иллюзии, имитирующими стену, и завешены большими гобеленами. Тем временем детишки успели немного осмотреться, и Перси решил, что свою роль гида на сегодня он выполнил и пора закругляться. Пароль на вход в башню Гриффиндора Капут Драконис. Вот это малая гостиная, он указал рукой в сторону одного из лучей, до конца обучения будет закреплена за вашим курсом. Спальни девочек слева, спальни мальчиков справа. А ты, рыжий, некультурно ткнул в меня пальцем, неучтенный студент, поэтому спального места для тебя не предусмотрено. Можешь располагаться в гостиной на креслах. В общем-то, табличка с моим именем на комнатах первокурсников отсутствует, так что он логично рассудил, что спать мне будет негде. Вот только слишком уж он оборзел с такими заявлениями. Тем более, что он не имеет никакого отношения к распределению комнат и, соответственно, не ему решать, где кому спать. Ну ничего, он еще горько пожалеет о своем поведении. Я, конечно, понимаю, что он на меня обижен, как же, испортил его первый день в роли старосты, но надо же и головой думать, прежде чем так демонстративно на кого-то наезжать. Не стоит беспокойства, сделал вид, что не заметил его хамство, я же сказал, что у меня есть собственные апартаменты. Собственная комната положена только старостам. Он что, совсем тупой и до сих пор не понимает, что я не шучу? Или я так сломал его картину мира, что он схватился за известные ему правила, не желая видеть очевидного? Повторяю для альтернативно одаренных, я владелец Хогвартса. С этими словами я подошел к большому камину, над которым красовалась мозаика с гербом Гриффиндора, и смело шагнул прямо в огонь. Пламя расступилось передо мной, давая доступ к задней стенке камина, где располагалась потайная дверь в мои покои. Древний магический механизм за долгие века ничуть не пострадал и работал все так же идеально, как и во времена основателей. Стена легко отъехала в сторону, открывая просторный проход, через который был виден большой, шикарно украшенный, обставленный зал с комфортными креслами, диваном и журнальным столиком. «Всем спокойной ночи», – пожелал я. Стена самостоятельно встала на место, закрывая за мной проход, а огонь в камине заполыхал с прежней силой. Апартаменты у меня оказались по-настоящему царскими. Гостиная, спальня с огромной кроватью, кабинет, небольшая библиотека, полигон для отработки магических и физических упражнений, три туалета, душ, большая ванна, сауна и бассейн. В общем, так жить можно. После драки настроение Дадли резко пошло вверх. Впервые в жизни он дрался в полную силу и смог противостоять сразу трем противникам. Потом-то ему, конечно, наваляли, но ответил он достойно. Дадли даже не подозревал, что открыл в себе сразу две магических способности. Рассеянный мастер и боевой азарт. На самом деле эти способности довольно часто встречаются даже у самых простых маглов, чьи таланты максимально приблизились к способностям волшебников, но последние могут управлять этими способностями осознанно, а обычным людям для этого зачастую надо входить в специальный транс или состояние опьянения. Побочным эффектом от пробуждения данной способности у волшебников является тяга к сражениям. Когда старосты разняли драчунов, то они заперли их по разным купе, но так как свободных купе не было, то подселили их к кому-то постарше. Дадли повезло ехать с тремя пятикурсниками с факультета Хаффлпафф. Эти ребята рассказали ему очень много про школу, в которой предстоит учиться. Дадли был далеко не так туп, как думал Гарри. Он смог понять, что декларируемые ценности факультетов в корне отличаются от реальных. На самом деле, гриффиндорцы не храбрецы, а выскочки. Рейвенклавцы не умники, а заучки и зубрилки. Слизеринцы не хитрецы, а снобы. Ну, а хаффлпафцы вовсе не трудяги, а самые ленивые жопы среди магов. Всем ведь прекрасно известно, что люди зачастую смотрят не на суть вещей, а на обертку. Хаффлпафцы стараются не выделяться и выполнять необходимый минимум, благодаря чему имеют хорошую репутацию в школе и за ее пределами. По здравому рассуждению Дадли решил, что лучше всего было бы попасть на Хаффлпафф. Если туда попасть не получится, то неплохо было бы попасть на Гриффиндор или Слизерин. Тут не особо важно куда, главное, что они постоянно дерутся. Ну и совсем плохо было бы попасть в Рейвенкла. Учиться Дадли никогда не любил. Школа Дадли очень понравилась. Тут было по-настоящему круто. Огромный замок, красивые и необычные штуки, прикольный потолок в большом зале, вкусная еда, ржачные привидения. Дадли нравилось все. К тому же он попал именно на тот факультет, куда хотел. А еще оказалось, что сынок миллиардера Шипарда тоже очень большая шишка. Он даже круче, чем Гарри Поттер. Дадли решил, что как минимум не будет с ним ссориться. К тому же, этот лорд Гарвит не только в магии силен, он и внешне здоровый, как бык, весь в папашу, тот вообще монстр, наверняка, может так по морде надавать, что в лазарете неделю отлеживаться придется. Как относиться к самому Гарри Дадли пока не решил. С одной стороны, этот мелкий паршивец его постоянно раздражал и Дадли неоднократно его поколачивал. А с другой стороны, он герой магического мира, чистокровный маг, которого все любят и уважают, а новоявленный хаффлпаффец все же кузен героя. Возможно, имеет смысл подружиться с Поттером. Потом их повели в гостиную Хаффлпаффа. По пути староста завела Дадли в медпункт, где школьная медсестра, мадам Помфри, несколькими заклинаниями полностью убрала синяки с лица мальчика. А вот в спальне Дадли поджидал большой облом, причем не один. Его поселили в комнате с еще четырьмя мальчиками, которым совсем не понравилось, что Дадли занял полкомнаты своими вещами и они начали настоящую войну за территорию. Это могло бы затянуться на полночи, потому что Дадли хотел найти место и под телевизор с приставкой, и под мини-холодильник, и под ночник в форме шлема Дарта Вейдера. Но в итоге спор закончился ничьей, так как в Хогвартсе не оказалось электричества. Разочарованию Дадли не было предела, как и разочарованию его соседей по комнате. Мальчик ведь почти убедил волшебников, что телек с приставкой – это круто, но в итоге не смог ничего продемонстрировать. Когда Пузан решил, что хуже уже некуда, выяснилось, что родители передали ему все сумки с электроприборами и игрушками, но не успели передать сумку с одеждой, школьными принадлежностями и вещами личной гигиены. Все, что у него было из одежды, это то, что было на нем в поезде и школьная мантия, которую он случайно запихнул не в ту сумку, поэтому и не заметил недостачи ранее. Спать Дадли лег в очень плохом расположении духа. Завтра придется просить, ни в коем случае не требовать, ведь тут нет папы с мамой, которые от всего защитят. А Поттер тут очень крутой, помощи у Поттера, может он что-то подскажет или хотя бы поделится некоторыми вещами. Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор пребывал в состоянии когнитивного диссонанса. С одной стороны, все идет по плану. Его герой вырос именно таким, как и планировал Дамблдор, забитый, никому не нужный ребенок, не знавший любви и ласки, но вместе с тем стремящийся к добру и справедливости. Иначе говоря, наивный идеалист, именно такими легче всего управлять. Но с другой стороны, прямо на начальном этапе воплощения плана всплыло столько неучтенных факторов, что впору пересмотреть план с нуля. Началось все с того, что кто-то выкрал подделку под философский камень, которая и должна была стать приманкой для духа Волдеморта. Теперь придется делать более качественную подделку или даже использовать оригинальный камень, который у Альбуса все же был, но рисковать им старик не желал. Потом еще этот жирный кузен Гарри, который регулярно издевался над мальчиком, тоже оказался волшебником и теперь будет учиться в Хогвартсе, а значит не получится вызвать в Поттере ощущение начала новой жизни в новом мире. Избежать этого никак не удалось из-за законов Министерства магии и дурацкой автоматической системы обнаружения магов. А ведь то образование во лбу Поттера, которое все принимают за шрам, должно было вытягивать всю магию из окружающей среды и подпитывать своего носителя, делая его сильнее. Альбус рассчитывал, что в таких условиях Дадли, если он даже и был волшебником, останется сквибом. Если бы Альбус соизволил выслушать отчет Хагрида о походе с Поттером за покупками, он бы, наверное, свою бороду съел, а лесника утопил бы в ближайшем туалете. Полувеликан первым делом доложился, что кто-то выкрал у него из кармана вещицу из сейфа 713. От этой новости великий светлый волшебник с трудом сдержал ярость и после слов. Ну, а Гарри, пацан, как пацан, шебутной, не стал слушать невнятную избивчивую речь Хагрида и отпустил его во свояси. Именно поэтому Дамблдор до сих пор пребывал в блаженном неведении относительно реального характера избранного. А вот о происшествии перед входом на платформу 9 он уже успел узнать. Молли не только не справилась с простейшим заданием подружиться с Гарри, так еще и все испортила. Когда Дамблдор прочитал отчет Дедалуса Дингла, то сначала подумал, что коротышка решил пошутить в своей дурацкой манере и даже от души посмеялся, но когда он убедился, что отчет не шутка, то впал в настоящую ярость. Это же надо учудить такое прямо посреди города, полного маглов. И детишки ее тоже хороши, заляпали дерьмом и своих и чужих. Нет, их шутки зачастую очень веселые, а в будущем могут быть еще и полезными, но надо же и меру знать. Теперь из-за выходки Молли мальчик крайне негативно относится ко всей семейке Уизли и многие планы, завязанные на них, могут пойти прахом, ведь Рон должен был стать идеальным другом избранного. На его фоне Гарри должен был почувствовать свою избранность и выдающиеся таланты. Хорошо еще, что Джеймс Шепард снял две платформы Кингс Кросс ради того, чтобы проводить сына в школу, не привлекая излишнего внимания. Благодаря этому маглы не видели безобразия, что творилось на платформе. Он же и свару Уизли с Дурслями прекратил довольно быстро и эффективно. Если верить Дедалусу, то этот человек выдающийся волшебник. Да, Джеймс Шепард Гриффиндор и его сынок повелитель магии Гарри Твойт Джеймс Гриффиндор Вулпис, мастер крови и мастер рун. И откуда они только вылезли? Одно только их существование разрушает половину тщательно продуманных планов и схем. В идеале убить обоих и дело с концом, но Дамблдор не любил убивать понапрасну, предпочитая использовать окружающих. К тому же убить этих двоих будет очень непросто. Но больше всего старого интригана интересовали власти и деньги, которые можно получить с Шепарда Гриффиндора и Гриффиндора Вулписа. Этот куш будет побольше наследства Поттеров. Вопрос в том, как к ним подступиться. Мальчишка Гриффиндор очень силен и самоуверен. Последнее небезосновательно, титул повелителя магии дается не людьми, а самой магией. Тут хитрость, подлость и различные артефакты ничем не помогут, нужно самому быть сильным и очень искусным волшебником. Да и фамилия Гриффиндор дает ему очень много, это и уважение, и статус потомка одного из самых почитаемых светлых магов, и, наверняка, деньги и имущество. А ведь у него есть еще второй магический род, который он получил напрямую от своего магического покровителя. Узнать бы еще, кто этот покровитель. Новых аристократических родов в магическом мире не появлялось уже очень давно. Директор школы чародейства и волшебства Хогвартс кавалер ордена Мерлина первой степени, великий волшебник, верховный чародей Визингамота, президент Международной конфедерации магов, сильнейший волшебник своего времени, все эти громкие титулы бородача ничто по сравнению с титулом повелителя магии, они лишь раздутые пафосные наименования, данные обычными смертными. Впрочем, звание мастера магии, которых у мальца два, тоже получить не так уж просто. Сам Дамблдор был мастером трансфигурации, мастером боевой магии и неофициальным мастером легилименции. Все эти звания дались ему очень нелегко и на их получение ушло по десятку лет на каждое, а мальчишка имеет эти звания уже в таком юном возрасте. Дамблдор даже подумывал сменить героя с Поттера на Гриффиндора, но у этого шага была куча недостатков. Гарри совершенно не подходит под описание героя из пророчества, его день рождения 29 февраля 1980 года. Гарри не будет покорной куклой в руках Дамблдора и повлиять на него будет очень сложно. Все запланированные испытания, сложные для Поттера, будут элементарщиной для Гриффиндора. Да и вообще, коней на переправе не меняют. Еще немного подумав, Дамблдор решил подождать и посмотреть, как эти новые действующие лица будут себя вести, подобрать к ним ключики. Быть может, имеет смысл поговорить с новым владельцем Хогвартса. Причем просто поговорить, без применения легилименции и различных зелий. А текущий план пусть идет своим ходом с небольшими корректировками. Глава 17. Прежде чем лечь спать, решил разобраться со своим новым приобретением, мечом Гриффиндора. Да, занятная вещица. Я еще в большом зале, когда только извлек меч из шляпы, почувствовал, как этот артефакт синхронизируется с моей энергетикой. Трудно не почувствовать тысячи иголок, впивающихся в ладони и пробивающие даже краганскую шкуру. Это было чертовски больно, и я только благодаря метаморфизму удержал лицо, иначе рефлексы тела выдали бы мое состояние в тот момент. Теперь после полной синхронизации моих магических источников и камней родов, что по словам Такхизис займет не менее 30 лет, я смогу призвать этот меч где и когда угодно, а сейчас только в пределах текущего воплощенного мира. Я, честно говоря, не совсем понимаю, как это чудо вообще смогли создать. Он противоречит логике и здравому смыслу, он может изменять внешний облик как пожелает владелец, способен поглотить силу и свойства убитого врага, меч можно призвать и извлечь из любого материального объекта, а еще он может синхронизироваться с волшебной палочкой и заменить ее по функционалу, при этом каким-то образом усилить. Собственно, последнее я и проделал. Моя волшебная палочка из грецкого ореха погрузилась в рукоять меча и полностью исчезла в нем. Но при необходимости я могу ее оттуда извлечь. Ходить везде с мечом и использовать его в качестве волшебной палочки, это чересчур пафосно и неудобно, поэтому я придал мечу форму дзюта, японского холодного оружия, напоминающего короткую дубинку с небольшой гардой, но почему-то считающегося разновидностью кинжала. А что? Удобно, такая палочка и внимания не слишком много привлечет и по зубам ей, в отличие от оригинальной, можно двинуть. Сомневаюсь, что в этом мире мне придется с кем-то драться, а уж драться с кем-то, кто был бы мне опасен и подавно не предвидится, так что меч Гриффиндора – это заготовка для других миров, а тут это просто статусная вещь. Можно было бы сразу же заняться пробуждением камня рода Слизерин, но эта процедура занимает трое суток, а пропадать на столь долгий срок в первый же день учебы будет как-то неправильно. Да и потом я буду пару недель отходить от этой процедуры. Колдовать-то я смогу, но далеко не в полную силу, и если про это прознает Дамблдор, то кто знает, какую пакость он придумает. Так что торопиться не стоит. Замок уже признал меня своим хозяином и домовые готовы исполнять любые мои приказы. Закрытых дверей в Хогвартсе для меня не существует. А еще этот замок действительно оказался живым и почти разумным. Он признал во мне своего хозяина и искренне радовался, что теперь не одинок. Для подключения ко всем системам слежения и управления замком нужно пройти к сердцу замка, которое подобно таковому в Пиверелгарде, а вот карту замок передал мне прямо в сознание, так что я теперь прекрасно в нем ориентируюсь и без всякой карты мародеров. Кстати, нужно будет еще разобраться, как четыре оболтуса умудрились создать такую вещь.